Глава 28. «Кто это? Кто? Кто это был? Скажи мне, кто?» Яростный рев сотрясал стены векового замка. Эти просторные залы, что уже множество десятилетий слышали лишь благоговейный шепот и почтительные слова, тряслись от яростных слов, пропитанных гневом. Слуги, что жили здесь, уже давно попрятались, чтобы этот гнев не перекинулся на них, а слабые духом и вовсе потеряли сознание от колоссальной силы, что следовало сразу за этими словами. «Господин!» Человек, стоявший на коленях посреди просторного зала, весь трясся от страха, но не мог ничего сделать. У него не было слов, которые необходимо сказать, а сказать что-то неуместное могло стать причиной мгновенного смертного приговора. Издав скорбный стон, человек перед ним со всей силы ударил ногой по огромному, разделявшему их столу, и тот вылетел в сторону, разлетевшись в щепки от удара о стену. Куски уничтоженного стола разлетелись по всему залу, и несколько штук даже ударили преклонившего колено, но он не посмел даже поморщиться. У него не было смелости даже громко дышать. В силу своего положения он очень часто бывал в этом зале, и сейчас он впервые видел своего господина в подобном состоянии. Рухнув на кресло и закрыв глаза, лидер Белой Скалы попытался успокоиться. Вдохнув полные легкие воздуха, он мгновенно взорвался и со всей силы сжал подлокотники своего кресла, размолов их в муку. «Невозможно!» — заревел он. «Мы думали, что упустили крысу, которая пришла к нам и хочет укусить. Откуда? Скажи мне, откуда они появились? Это невозможно!» «Этот слуга не может этого понять», — осторожно ответил тот, стараясь заглушить накативший на него страх. «Я не верю, что такая сила может появиться из ниоткуда. Это невозможно!» «Как мы могли упустить, что в нашем доме живет такой монстр? Как?» «Господин», стиснув зубы, преклонивший колено, собрался силами и решил высказать единственное, о чем мог подумать. «Новый мир так и не появился, это единственная странность». «Невозможно!» — снова взревел тот. «Собрать такую силу, спрятать от всех такую армию невозможно!» «Почему они появились сейчас? Почему именно мы?» «Потому что мы слабы», — хотел бы ответить тот, если бы хотел скоропостижно умереть прямо там. Так что, стиснув зубы, просто промолчал. «Мы начали расследование лишь недавно», — снова заговорил лидер, вновь собрав все силы и попытавшись успокоиться. «Эти люди не могли не оставить следов. Даже чертовы монстры всегда оставляют следы, кем бы они ни были. Я хочу знать, как они проникли к нам. Я хочу знать, кого они купили. Я хочу знать все. Я не верю, что такая сила может появиться из ниоткуда и исчезнуть в никуда». «Конечно, господин. Мы уже работаем и подключили всех, кого только можно». Услышав, что его господин наконец смог взять себя в руки, преклонивший колено человек вздохнул с облегчением. «Где сейчас тот человек?» А услышав это, мгновенно снова напрягся. Подняв взгляд, впервые за сегодня он встретился взглядом с его господином и увидел там решимость и злобу. «Вы хотите, чтобы я нашел его, господин?» — спросил он, невольно дрогнув. «Если ты не заметил, то мы тут терпим невероятное бедствие», — взревел тот. «Он просто наемник, даже если ему придется заплатить половину нашего состояния. Я хочу, чтобы он все разнюхал. Он лучше всех для этого подходит. Вот и пускай». «Господин, последние слухи о нем...» «Да мне плевать!» Снова взревел тот. «Весь мир закипел, как вулкан. И если мы сейчас же ничего не решим, то будем уничтожены. Мне плевать, будь он хоть бог, хоть дьявол. Если он избавит нас от этого проклятия, я готов на это пойти. Если мы не сможем оправдаться, то все кончено. Ты понимаешь?» «Только мы знаем, что эти люди не подчиняются нам», — осторожно сказал тот, снова подняв взгляд. «Может ли быть?» «Как я и сказал». Лидер Белой Скалы снова опустился на изувеченное кресло. «Весь мир будто закипел. Я получаю сообщение, что все просто в панике. Тебе ли не знать, на что способны люди, когда им страшно? А что еще хуже, даже эти ублюдки обратили на нас свое внимание». Немного помолчав, склонившийся человек осторожно спросил. «Технократ?» «А кто же еще?» — ответил тот. «Среди людей алчность и амбиции этих уродов известны даже поганым падальщикам. Если бы не угрозы от всех фракций разом, они бы давно развязали войну. Их стремление к технологиям и совершенству застилает любой здравый смысл, но теперь они уверены, что мы можем быть равными им и, что еще хуже, имеем те же амбиции. Я уже представляю, как закипел их чертов мир». Они что-то предприняли? Разведчики говорят, что все что-то делают. Появление такой силы из воздуха всех напугало до усрачки. Вспомнив тех людей на своей площади, прямо перед его собственным миром, лидер Белой Скалы снова чуть не взорвался и, только стиснув зубы до скрипа, смог собраться. «Мы обязаны что-то сделать. И немедленно. Если через несколько дней мы ничего не сделаем, последствия для нас будут необратимы». «Я сейчас же приступлю к поискам того человека», — ответил преклонивший колено и под одобрительный кивок господина поднялся на ноги. Спешно покинув кабинет, все еще продолжая истекать холодным потом и оставив своего господина одного в полуразрушенном зале. «Проклятие!» Снова стиснув кулаки и проглотив ярость, лидер Белой Скалы закрыл глаза и постарался снова обдумать все, что произошло. Люди с силой, которые едва ли могут родиться один раз в несколько веков, объявились у его порога. Даже дураку было ясно, что они копили эту силу невообразимое количество времени и именно сейчас решили показать себя миру. Они хотят войны, но сделать это чужими руками. Осознание того, что он и его фракция были выбраны просто жертвенной овцой, которую должны были сожрать, приводило его в ярость. «Я не должен с ними воевать», — процедил он сквозь зубы. «Я не могу воевать с такой силой. Я должен открыть этому миру правду. Только так я смогу спастись. Если тот человек преуспеет, для нас еще будет шанс выжить». «Господин!» От раздавшегося в голове голоса он непроизвольно дрогнул и мгновенно сам себя возненавидел от того, каким дерганом стал всего за один день. «В чем дело?» — рявкнул он, напугав говорившего до дрожи. «Господин!» — повторил тот, заикаясь. «Они начали действовать». «Кто они?» Одни эти слова заставили его напрячься всем телом. «Все», — ответил голос совсем неуверенно. «Монстры, люди, они собирают свои силы и...» «И что?» «И идут сюда». Раздался голос с той стороны, и лидер Белой Скалы взвыл с такой силой, что все стены вокруг затряслись от его гнева. «Будьте вы прокляты!» — заорал он. — Прокляты! Прокляты! Почему вы выбрали именно меня?